Четвертое собеседование Аввы Даниила о борьбе плоти и духа. Глава 1. Между мужами, исполненными христианской мудростью, увидели мы и Авву Даниила, который, будучи равен обитавшим в скитской пустыне во всяком роде добродетелей, особенно украшался смирением, и который за свою чистоту и кротость, блаженным Пафнутием, настоятелем той пустыни, скоро был возведен в диаконы, несмотря на то, что был моложе других летами. Блаженный Пафнутий весьма утешался его добродетелями и, почитая равным себе по делам жизни и благодати, поспешил сравнять с собою и по сану священства. Мало того, не терпя доли видеть его в низшем служении и желая оставить после себя достойнейшего преемника, еще при жизни своей облек его честью старейшинства. Впрочем, Авва Даниил, не изменяя прежнего своего смиренного нрава, никогда в присутствии его не позволял себе совершать что-либо, принадлежащее высшему чину, но всегда, когда Авва Пафнутий приносил духовную жертву, он, как диакон, по-прежнему прислуживал. Впрочем, хотя блаженный Пафнутий был настолько высокосовершенен, что нередко являл в себе дар предвидения, но в настоящем случае его надежда преемства и избрания не оправдалась, ибо спустя немного времени он предпослал к Богу того, кого готовил себе в преемнике. Глава 2. Вопрос, отчего происходит внезапная перемена в духе, после неизреченной радости наступает глубокая скорбь. Итак, мы спросили блаженного Даниила, почему, сидя в келье, иногда исполняешься особенным каким-то вдохновением сердца, с неизъяснимой радостью и обилием сокровеннейших ощущений, которые, не говорю уже выражать языком, даже воспринимать чувством бываем не в силах. Тогда и молитва чиста и подвижна, и ум, исполняясь духовных плодов, чувствует, что его воздыхания, сильные и действенные, вознеслись к Богу даже и во сне. Иногда же без всяких видимых причин вдруг находит печаль, начинает теснить какая-то безотчетная грусть. Тогда не только в себе чувствуешь сухость, но досадуешь на келью, отвращаешься от чтения, в молитве неудержимо рассеиваешься и блуждаешь, не в силах восстановить в духе прежнее настроение. И чем сильнее устремляешь его к созерцанию Бога, тем стремительнее он, ум, как бы отбегает в плен непостоянных помыслов, расхищается и впадает в такое духовное изнеможение и бесплодие, что ни желанием Царства Небесного, ни страхом гиены не можешь пробудить его от этого как бы смертного сна. Глава 3. Ответ на предложенный вопрос. Бесплодие ума, о котором вы говорите, зависит обыкновенно от трех причин. Или от небрежения нашего, или от насилия бесовского, или по устроению и попущению Божию. От нашего небрежения бывает, когда при уменьшении внутренней теплоты, предаваясь невнимательности к себе и послаблению, и в таком состоянии беспечности и лени, питаясь вредными помыслами, позволяем земле сердца нашего производить терния и волчцы страстей, с размножением которых уже неизбежно становимся бесплодными, теряем способность к созерцанию и всякому духовному действию. От нападения дьявола бывает, когда он и при добрых иногда занятиях наших с хитрою тонкостью проникает в наш дух, и мы совершенно против воли отвлекаемся от благих расположений. Глава 4. Причина распоряжения и попущения Божие бывает двоякая. А причина устроения или попущения Божия бывает двоякая. Первая та, чтобы на время, оставленные Господом, смиренно усматривали мы слабость своего духа, не позволяли себе возноситься чистотою сердца, подаваемую благодатью Божией. Испытывая при этом неспособность нашу возвратить прежнюю чистоту ума и отрадное расположение сердца, убедились, что, как прежде, жар ревности не нашим напряжением был возбужден в сердце, а посылался от Бога, так и теперь нужно искать его у Божией благодати и ожидать от его озарения. Вторая причина попущения — та, чтобы испытать нашу твердость, постоянство духа и желание сердца, и видеть, с каким усердием сердечным и с какой неотступностью молитв мы будем опять искать скрывшегося от нас наития Святаго Духа. Давая же на опыте понять, с каким трудом радость духовная и потерянное блаженство чистоты приобретаются снова, побудить нас со всем тщанием и заботою хранить их и блюсти по возвращении. Ибо обыкновенно с некоторым небрежением хранят то, что надеются легко вернуть. Глава 5. Наши старания и труд без помощи Божией не могут иметь успеха. Таким образом, очевидно, что все добрые наши расположения происходят от благодати Божией. Почему, коль скоро она оставит, то своим трудом и тщанием уже ничего не успеешь, и без ее помощи не возвратишь себе прежнего состояния, как бы ни было велико собственное старание и усилие духа. Так что над нами в точности исполняется тогда сказанное «не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего». К Римлянам 9:16. Сия благодать иногда даже нерадивых и беспечных посещает тем наитием святым и тем обилием благих помышлений, о коих вы говорили. Она вдохновляет и недостойных, возбуждает усыпленных, просвещает одержимых слепотою неведения, и, изливаясь в сердца наши, милостиво обличает и укоряет, чтобы, хотя таким образом, подвиглись мы восстать от сна беспечности. Иные же в ее сокровенных и неожиданных посещениях исполняются благоуханием духовным, превышающим всякую приятность мастей, составляемых человеческим искусством, так что дух, будучи проникнут этой сладостью, впадает в некоторое исступление духовное и забывает уже о том, в плоти ли он пребывает в то время. Глава 6. Иногда для нас полезно бывает оставление Бога. Такое временное отсутствие благодати или оставление Божие святой Давид почитал столь полезным, что и не молился о том, чтобы совершенно ни в чем не быть оставляемым Богом, зная, что это и несообразно с человеческую природою, и не совсем полезно для желающего достигнуть совершенства, а просил только, чтобы само оставление было в меру, говоря «не оставляй меня совсем» Псалом 118. Другими словами, он как бы говорил: «Знаю, что ты для пользы оставляешь святых твоих, чтобы испытать их, ибо иначе враг не мог бы искушать их, если бы хоть на время они не были оставляемы тобою. Потому не прошу, чтобы ты никогда не оставлял меня, ибо это не полезно мне, иначе я не приду в чувство слабости своей и не скажу «благо мне, что я пострадал» Псалом 118. Не буду также иметь случая упражняться в борьбе, если неотступно будет осенять меня твой божественный покров. Враг не осмелится искушать меня, охраняемого тобою, а возымеет только смелость вопить против тебя и меня, как обыкновенно клевещет он на подвязающихся ради тебя. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Иов, глава 1, стихи 9 и 10. Но молю, да не оставляешь меня во всем, всюду и всегда, в конец, как это читается по-гречески. Ибо насколько спасительно мне кратковременное твое оставление для испытания постоянства любви моей, настолько пагубно оставление конечное, какое заслуживаю я по грехам моим. Никакая сила человеческая, надолго оставляемая без твоей помощи, во время искушения не может устоять в своей непоколебимости, не может не пасть перед силою и хитростью врага, если ты единый, ведущий силы человеческие и с ними соразмеряющий попускаемые брани, не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дашь облегчение, чтобы мы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Подобное нечто таинственно изображено в распоряжении Божиим касательно враждебных Израилю народов, как читаем в книге Судей. «Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, чтобы знали и учились войне» — глава 3, стихи 1 и 2. и немного спустя, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. Там же стих 4. Такую войну Господь устроил не потому, чтобы не желал покоя Израилю или не заботился о его благе, но потому, что видел, как она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянной нужды в помощи Божией, и потому должен был пребывать во всегдашнем мысленном обращении к нему и молитве. Не имея возможности оставить войны, не имел времени и предаться беспечности или ослабеть от лености и праздности. Ибо часто безопасность и счастье низвергают того, кого не могли победить несчастья.